Ты уверена, что ты настоящий призрак? То есть... Конечно, я самый настоящий призрак. Кем я еще могу быть? Я ведь не живой. Ты ведь убил меня. Помнишь, Клод? Это был просто несчастный случай, механически произнес он. Ох, ради бога не надо, Клод, перебил Альбин. Кого ты пытаешься обмануть? Ведь все происходило со мной, и это было самое настоящее убийство. Ты столкнул меня с лодки, дорогой, и держал мою голову под водой, пока я не захлебнулась. Клод почувствовал, как его растерянность и удивление сменяются самым настоящим страхом. Что этому призраку нужно от него, Клода? Клянусь тебе, Альбина, начал он снова. Дорогой, я знаю, что это было убийство. Там, откуда я пришла к тебе, об этом известно всем. Ведь в виде призраков возвращаются назад, в этот мир. Только убитые люди. Или ты не знала об этом? Она запрокинула голову назад и рассмеялась. Смех был прежний, Альбинин, звонкий и серебристый. Момо блаженно вторила ему. Может быть, ты не стал бы убивать меня, если бы знал об этом заранее? А, Клод? Клод решил быть честным и откровенным. Альбина, ты пугаешь меня, сказал он. Она пересекла комнату и присела на краешек постели. Он успел заметить, что край кровати даже не прогнулся под нею. Альбина совсем ничего не весила. «Бедный Клод», — улыбнулась жена, — «я не хотела пугать тебя. Но раз уж у меня была возможность вернуться, я просто не могла ею не воспользоваться». Кроткие манеры призрака Альбина немного успокоили его. «Зачем же ты вернулась назад, Альбина?» «Ах, милый! Ведь мы расстались так внезапно, у нас не было времени обсудить наши дела». «И что ты хочешь обсудить?»